Когда мы очутились в комнате одни, то стали от чего-то смеяться, как раньше, в самые первые годы нашего знакомства. Будто прилетело нечто утерянное, давно забытое. Мы подошли к высокому полукруглому окошку, за которым простирался лишь мрак испанской ночи, и откуда доносилась безмятежная убаюкивающая песня цикад. Круглая луна пряталась за деревьями и создавала удивительное настроение волшебства и сказочной таинственности. Я почувствовала себя героиней арабской сказки, и почудилось мне, что когда-то в далеком-далеком прошлом стук моего сердца сотрясал стены этого чудесного дворца. Не знаю, что ощущал Ванечка, только выглядел мой друг довольным и радостным. Он обнял меня, как раньше, потерся носом о мои волосы, глубоко вздохнул. «Ник, я счастлив. Понимаешь, снова счастлив». Я обвела его шею, погладила ямочку сзади, так как он любил, и прошептала: «И я тоже». Стоило нам прикоснуться к шелковой поверхности тонко расшитого восточным орнаментом покрывала, мы тотчас уснули, не раздеваясь, настолько были уставшими. Но, как позже выяснилось, через полтора часа были разбужены Хорхе. Он стучал к нам в дверь так громко и настойчиво, что не услышать его было невозможно. «Друзья, вставайте, вам следует осмотреть дворец до восхода солнца и прихода первых посетителей, ибо свою истинную историю Альгамбра раскрывает далеко не всем, и только в отсутствии людской суеты». Мы с трудом поднялись, абсолютно не выспавшись, но покорно отправились вслед за нашим экскурсоводом. Пробираясь сквозь залы и аркады древнейшей мавританской крепости, мы не переставали удивляться тому, что все это великолепие сохранилось до наших времен. Несмотря на частые землетрясения, междоусобные войны и губительное воздействие многочисленных суеверных туристов, пытающихся увести на память о восьмом чуде света хоть маленький кусочек мрамора или фрагмент причудливой резьбы. Невольно поверишь, что крепость охраняется специальным заклинанием. Наш заботливый испанский друг, прямой потомок Абенсирахис, привел нас в светлый с высокими сводами из белого мрамора зал, название которого было связано со старинной легендой про двух сестер. Нижняя часть его была украшена мавританскими плитками с изображением гербов арабских царей. Верхняя часть стен облицована дамасским стуком. Тончайшие рельефы и изящные арабески переплетены с текстом Корана и поэтическими строками, написанными арабской вязью. Этот тонкой работы зал являлся совершеннейшим воплощением мавританского искусства. Создавалось впечатление, что мы находимся внутри восточной сказки. Напротив этого волшебства располагался совсем иной по ощущениям зал. Зал Абенсирахис. Хорхе гордо произнес фамилию знатного рода, к коему принадлежал сам. Тут-то он нам и не преминул похвастаться сим обстоятельством. Привыкшим к пустоте ночных прохладных помещений дворца, не считая львиного дворика, в котором шла припозднившаяся репетиция танцевального спектакля, нам снова пришлось немало удивляться. Зал Абенсирахис до отказа был набит людьми. В самом центре у алебастрового фонтана стояли, гордо подняв головы, судя по изысканной одежде прошлых веков, благородные юноши и мужчины, руки которых были туго связаны за их спинами. Очередная инсценировка? Немного ли репетиций для одной ночи? В зале Абенсирахис у нас закрались первые подозрения и слабые догадки, что все увиденное нами никакая не игра в переодевание, а самая настоящая реальность, только давно прошедшая. Каким образом это происходило, мы не размышляли, не до того было. А то, что случилось после, у мирно журчащего фонтана, настолько потрясло наше воображение, это не поддается никакому описанию, ибо не придумали еще таких слов, чтобы можно было отразить все сложные и жуткие ощущения людей, присутствовавших при настоящей казни сразу нескольких мужчин, коих обезглавили, стоило нам переступить порог этого зала. Мы имели неприятную возможность наблюдать, как кровь этих несчастных устремилась из упавших голов на белые мраморные полы замка. «Зачем вы нас привели сюда?» — бросилась я к старику. «И что все это означает?» «Дети мои, вам было неприятно лицезреть сие действо, не так ли? А каково этим молодым людям, которых только что на ваших глазах подвергли казни, вы подумали о них?» «Так вот о ком мы молились по пути сюда», — догадался Иван. «Но чего вы нас не предупредили?» Хорхе вместо ответа вывел нас из кошмарного зала. «С тех пор пятна крови не смываются. И хотя прошло немало времени с момента казни, на белоснежном полу вы увидите красные разводы. Это кровь убиенных. Войдемте снова и убедитесь в этом сами. Нет, я больше не смогу, там трупы, простонала я, рассчитывая на жалость. Пойдем, это нужно, подтолкнул меня Ваня, и я повиновалась. Когда мы переступили порог зала Абенсирахис во второй раз, никого уже не было. Унесли и тела убиенных, только красные пятна, уже смытые, но прочно въевшиеся в каменные плиты, были хорошо различимы при свете наших факелов. «А куда подевались все эти люди?» — растерянно спросила я у Хорхе. «Все происходит в этом мире. Прошло. И это чудовищное по жестокости своей событий в историческом прошлом Альгамбры. Но стены замка не забудут его никогда и всегда будут помнить о зверски убитых, ни в чем не повинных представителях рода Абенсирахис. К моему огромному счастью, мой прапрадед сумел избежать сей участи. Он попросту сбежал в день казни из высокой алой башни дворца, иначе я бы сейчас с вами не разговаривал». Озноб пробежал по позвоночнику. Я поняла, что увиденное нами лишь картинки прошедшего — некие видения, которые отчего-то можно увидеть только в ночную пору, когда душа крепости спит и видит сны из своей жизни. Теперь я могу дать вам совет. Кто из вас захочет познакомиться с прекрасной Альгамброй в ее истинном свете, приходите сюда в ночное время, когда тени частично скрывают ее великолепие, погружая чудесный замок во мрак. Ничто так не соответствует ее прошлому, как молчание ночных часов, изредка прерываемое картинами из ее истории. Ибо прошлое не смывается, оно всегда присутствует параллельно с настоящим, но не смеет мешать его стройному течению днем, когда жизнь замка бурлит событиями. И лишь ночной тиши, когда крепость погружается в сладостную дрему, картины эти возникают в сознании, а может быть просто, в памяти людской, словно сбросив вековые чары, они становятся вновь реальностью, но лишь на время, пока не прокричит первый петух, возвещающий о наступлении нового дня. Больше не было смысла задавать вопросы старику, мы и так стали о многом догадываться. «А что еще нам предстоит увидеть сегодня?» — спросили мы нашего испанского просветителя. «Мы можем с вами посетить еще зал послов и присутствовать на торжественной мессе, которая состоялась во время завоевания Альгамбры испанцами. Среди гостей мы увидим живого Колумба и саму королеву Изабеллу». Глаза Ивана при упоминании имени великого мореплавателя заблестели, он торопливо дернул меня за рукав, но я попыталась отрезвить своего друга. «Может быть, хватит впечатлений? Вдруг и там начнется кровопролитие?» «Успокойся, Ника! Это было самое мирное событие из всей истории Альгамбры!» «А далеко отсюда этот зал послов?» Хорхе подвел нас к мавританскому окну в виде подковы, которая была распахнута настежь, обдувая роскошной прохладой с примесью фантастических ароматов пленительных южных цветов и наполняя помещение дворца убаюкивающим стрекотанием цикад. За окном на ярко-синем бархате звездного испанского неба царствовала полная луна, изливая на башне дворца ровный скупой свет. «Видите? Вон там, чуть справа, черный силуэт высокой квадратной башни. Это знаменитая башня Камарес. Ее стены повидали на своем веку немало узников, в том числе жен монахов. Здесь находится в заточении последний правитель Альгамбры, Баабдиль, со своей матушкой, запертой злым отцом. В основании этой башни находится зал послов». Мы согласились следовать за Хорхе по сложным переходам и залам дворца к молчаливой и мрачной башне Камарес, но таковой она оказалась лишь с виду. Когда мы были уже совсем близко от нее, свой путь мы контролировали, заглядывая время от времени в окна. Откуда-то сверху, со стен башни, раздались ужасающие зловещие крики. Мы невольно замерли, не в силах пошевелиться. «Не бойтесь, это всего лишь филин, он живет в своем тайном укрытии, а ночью появляется и кричит со стен башни. Кстати, он один из ныне живущих застал не только Баабдиля, но и основателя Альгамбры Мохаммеда ибн Аламара. Быть долгожителем помогает ему философский склад ума». «Вы шутите? Какая может быть философия у птиц?» «Филин, Альгамбры — самый настоящий философ. К сожалению, я не понимаю языка птиц, иначе мы могли бы сейчас побеседовать с ним. Кстати, в замке жил в свое время один принц, которого учитель обучил птичьему языку. Наставник принца, в свою очередь, научился этому у египетских жрецов. Так этот самый филин многое открыл юноше, а с тех пор прошел не один век. Стало быть, он помудрел еще больше. Пройдя еще несколько шагов, мы услышали вновь таинственные звуки, но теперь это были весьма приятные слуху переливы мелодичных колокольчиков. Выглянув в окошко, мы увидели странную процессию. По горной тропинке, которая проходила под самыми стенами дворца, скакали три лошади, на которых восседали, судя по очертанию изящных силуэтов, девушки. Колокольчики были привязаны к лошадкам и характерно позвякивали при движении. Хорхе объяснил увиденное. «Это принцессы Сайда, Сарайда и Сарахайда, дочери-близнецы монарха по имени Мохаммед Левша, выехали на прогулку. Дело в том, что отец их держит заперти в башне и разрешает выходить на улицу только в ночные часы под присмотром бдительного охранника». «Вы имеете в виду, конечно же, башню Камарес?» — поинтересовалась я. «Не угадала. В Альгамбре по традиции принцессы запирали строго в особой башне, которая получила название «Башни принцесс». Обычно ее не показывают туристам, но по изысканности и красоте она не уступает любой другой башне дворца. Она находится в том романтичном месте, где начинаются сады Хенералифе и нависает над верхушками фиговых и гранатовых деревьев. Одинокое окошко, которое располагается на достаточно большой высоте, отличает эту башню от остальных». «Но почему этот Мохаммед держал столь прекрасных девушек, к тому же своих дочерей, взаперти?» Наш провожатый тяжко и глубоко вздохнул. «Это длинная история, но если быть кратким, скажу, что строгий отец боялся за честь своих дочерей, когда они достигли брачного возраста. Таким образом, он хотел уберечь юных красавиц от соблазнов». «Ему это удалось?» «Если бы. Даже сидя в высокой башне, принцессы влюбились в пленных испанцев, и двоим сестрам удалось сбежать с ними из замка. Вдали от отца они обрели свое счастье, а третья, младшая, Сарахайда, побоялась ослушаться Мохаммеда, и, несмотря на вспыхнувшую любовь к прекрасному испанскому юноше, осталась в замке. В результате замуж не вышла и умерла молодой». «Да, поучительная история», — резюмировал Иван. «Выходит, нам не надо слушаться родителей?» «Родителей надо слушаться всегда», — назидательно ответил Хорхе. За разговорами мы незаметно подошли к башне Камарес. За окном послышалось странное шуршание. Перед нашими очами предстало следующее. Из окна квадратного каменного строения спускалась веревка, за конец которой держался человек. Из оконного проема высунулась голова женщины и тотчас скрылась. Мужчина соскочил с веревки и побежал прочь. «Так это же Самба Абдиль и его мать, которая организовала побег сыну, связав несколько шарфов между собой», — воскликнул Хорхе, не без восхищения перед сообразительностью и смелостью жены кровавого монарха, по распоряжению которого и казнили славных представителей рода Абенсерахис. «Кстати, Баабдиль был, и вы в этом убедились сами, весьма деликатным и застенчивым правителем, хотя историки и приписывают ему всякие небылицы. А вот его папаша, наоборот, отличался бессердечием и жестокостью. Подумать только. Заточить собственную супругу и сына только потому, что ему показалось, что они не исполняют его волю. Невероятно! Сколько же всего интересного произошло в этих стенах!» — воскликнул Иван. «Но каким образом крепость раскрыла перед нами, простыми путешественниками из России, свою душу?» Наш проводник по замку ответил не сразу. «Даже я не могу сейчас ответить вам с точностью. Очевидно, ваше желание побывать в Альгамбре было столь велико, а может быть, и вы когда-нибудь вписали свою страницу в историю этого прекрасного замка». «Но каким образом?» «Ответ, если вы действительно хотите знать, думаю, придет, и очень скоро. А пока нам надо спешить в зал послов. Туда только что прибыли именитые гости, и начнется месса». В просторном зале, посередине которого, как полагается, журчал прохладными струями восхитительный фонтан, собралось действительно много людей. Среди прочих выделялась царственной величавостью королева Испании Изабелла, которая восседала на троне. Вокруг нее суетились слуги. Чуть вдали, сбоку, в мужчине скромного вида, в жилете, гетрах и парике, узнали мы первооткрывателя Америки, Христофора Колумба. Все радовались тому, что Испания прогнала, наконец-таки, мавров после почти 800-летнего господства на полуострове. Из разговоров, услышанных вокруг, мы поняли, что у последнего правителя Альгамбры, Баабдиля, испанцы не жаловали и рассказывали всяческие анекдоты про его слабохарактерность, потешаясь над его позорным бегством. «Не слушайте их», — шепнул нам Хорхе. «Они находятся сейчас в эйфории освобождения. Но надо отдать должное. Мавры не только глумились над испанцами, но и оказали огромное влияние на их культуру, оставив заметный след в истории. Взять хотя бы этот великолепный дворец, архитектурное чудо, которое могло родиться только на Востоке. Теперь испанцы горды сим фактом и считают Альгамбру своим достижением. Пойдемте. Нас ждет еще много интересного впереди». Под впечатлением от увиденного всего за несколько ночных часов, с тяжелой головой, от потрясений и открытий, мы, продолжая переваривать наши сложные ощущения, не спеша двинулись вслед за Хорхе по анфиладе роскошных комнат дворца. Помещения были в основном темные, лишенные какого-либо освещения, поэтому наши факелы были как нельзя кстати и верно указывали путь. Мы преодолели сложные системы коридоров из одной залы в другую, поднимались и опускались по бесчисленным лестничным переходам, взбираясь наверх, чтобы полюбоваться ночной панорамой с верхних площадок башен, и вновь спускались по крутым винтовым лестницам, по большей части лишенных перил, двигаясь осторожно, касаясь лишь пыльных каменных стен. Мы шли, распугивая хозяев чердаков Альгамбры, летучих мышей, кои не раз пугали нас своим нежеланным появлением, а мы, в свою очередь, их. Наконец, оказавшись у подножья очередной башни дворца, наш неутомимый экскурсовод, как обычно, начал свой рассказ. «Эта башня называется «Башня семи полов». Какое необычное название. Оно по существу. В основании башни находится действительно семь полов, один под другим. Пять из них мы с вами сможем без труда пересчитать. Они сделаны в виде пяти подземных этажей. Стоит лишь опуститься по той лестнице вниз. А дальше мы обнаружим лишь замурованную дверь и массивный замок. По преданию, именно здесь мавры, уходя из крепости, спрятали свои бесчисленные сокровища, а ключи увезли с собой, ибо они надеялись вернуться. Ход в подземелье они тщательно замаскировали, поэтому до сих пор никто ничего не нашел из спрятанного. Рассказывают, что давным-давно здесь развернулись воистину драматические события. «Расскажите нам», — в один голос попросили мы старика.